Все трое взглянули на нее. Потом господин Бьорн подошел к ней, взял ее за подбородок и посмотрел ей в глаза. «Так ты, Кристин, говоришь, что она сделала это сама?» «Все, что вы слышали, правда до последнего слова», — твердо сказала Кристин. «Мы угрожали ей, пока она это не сделала». «Она готовила для Кристин более ужасную участь», — сказал Осхильд. Господин Бьорн отпустил девушку. Он подошел к телу, поднял его на руки, снес в ту кровать, где Элина спала прошлую ночь, и, положив лицом к стене, хорошенько покрыл одеялами. «Йона и того слугу, которого ты мало знаешь, отошли домой в Хьюсабю с известием, что Элина едет вместе с тобою на юг. Пусть они едут в обеденное время. Скажи, что женщины спят здесь, пусть они поедят в поварне. А потом переговори с Ульвом и Хафтуром. Грозила она и раньше покончить с собой. Так что ты мог бы представить свидетелей, если об этом будут спрашивать. Всякий, кто бывал у меня в усадьбе последние годы, что мы провели там вместе с нею, — устало сказал Эрленд, — может засвидетельствовать, что она грозила лишить себя жизни, а иногда и меня, когда я говорил, что хочу расстаться с нею. Бьорн грубо засмеялся. «Я так и думал. Вечером мы оденем ее в дорожное платье и посадим в сани. Ты сядешь рядом с нею». Эрленд пошатнулся. «Я не могу. Бог знает, много ли в тебе останется от мужчины, когда ты еще лет 20 поживешь своим умом», — сказал Бьорн. «Ну, а вожжи ты держать сможешь? Тогда я сяду с ней. Мы будем ехать ночами и по пустынным дорогам, пока не спустимся к Фруну. По такому морозу никто не разберет, как давно она умерла. Мы заедем в странноприимный дом к монахам в Роалстаде. Там мы с тобой засвидетельствуем, что вы поссорились, сидя позади меня в санях. Достоверно известно, что ты не хотел жить с ней после того, как с тебя сняли отлучение, и ты сватался к девушке, равной тебе по происхождению. Ульф и Хафтур должны всю дорогу держаться в стороне, чтобы им в случае надобности можно было поклясться, что Элина была жива, когда они видели ее в последний раз, ведь на это ты сумеешь их уговорить. У монахов пусть ее положат в гроб, а потом ты сторгуешься со священником о ее погребении и о покаянной епитимье для тебя самого. Да, это не очень красиво. Но ты так все запутал, что лучшего ничего не придумаешь. Не стой же, как беременная баба, которая того и гляди повалится без чувств. Помоги тебе Бог, парень, ты, верно, еще никогда не испытывал, каково ощущать острие меча под кадыком. С гор дул ледяной пронзительный ветер. Над снежными сугробами взвивался блестящий, как серебро, тонкий дымок в голубом от лунного света воздухе, когда мужчины собрались уезжать. Две лошади были запряжены гуськом. Эрленд сел в сани впереди, Кристин подошла к нему. «На этот раз, Эрленд, ты должен постараться послать мне известие, как сошла поездка и что случилось с тобой». Он сжал ей руку. Кристин показалось, что кровь брызнет из-под ногтей. «Так ты все еще решаешь содержаться меня, Кристин?» «Да, все еще», — сказала она и потом прибавила. «В этом поступке мы с тобой оба виноваты. Я подстрекала тебя, потому что хотела ее смерти». Фросхильд и Кристин долго стояли, глядя им вслед. Сани ныряли вверх и вниз по сугробам. Они скрылись было за ухабом. Потом снова показались ниже, на покрытом снегом склоне. Но вот мужчины въехали в тень от высокой скалы и исчезли совершенно из виду. Обе женщины сидели перед печкой спиной к пустой кровати, из которой фру Осхильд унесла все одеяла и солому. Они обе чувствовали, что позади них, зияя пустотой, стоит эта кровать. «Хочешь, переночуем сегодня в поварне?» — — спросила, между прочим, фру Осхильд. «Все равно, где бы ни лечь», — сказала Кристин. Фру Осхильд вышла во двор взглянуть на погоду. «Да, если ветер разыграется, или если настанет оттепель, то им не успеть отъехать далеко, как уже все откроется», — сказала Кристин. «Здесь, в Хеуге, всегда ветрено», — ответила фру Осхильд. «Нет признаков, что погода переменится. Они опять уселись, как раньше». «Ты не должна забывать», — сказала фру Осхильд, — «какую участь она готовила вам обоим». Кристин тихо ответила. «Я думаю о том, что, может быть, у меня явилось бы такое же желание, будь я на ее месте». «Никогда бы ты не захотела, чтобы другой человек стал прокаженным!» — с жаром сказала фру Осхильд. «Помните ли, тетя, вы говорили мне как-то, что хорошо, если человек не решается делать то, что кажется ему некрасивым. Но не так уж хорошо, если он считает что-либо некрасивым, потому лишь что не решается это сделать». «Ты никогда не решилась бы на это дело, боясь греха», — сказала фру Осхильд. «Нет, не думаю», — сказала Кристин. «Ведь я уже сделала много такого, о чем раньше думала, что никогда на это не решусь, боясь греха. Но тогда я не понимала, что кто согрешит, должен попирать ногами других». «Эрленд хотел покончить со своей распутной жизнью еще задолго до того, как повстречал тебя», — с жаром ответил Осхильд. «Уже давно между ними все было кончено». «Я знаю это», — сказала Кристин. «Но у нее, вероятно, не было причин думать, что намерения Эрленда настолько тверды, что ей не удастся поколебать их». «Кристин», — просящим и боязливым голосом сказала Осхильд, — «ведь ты теперь не бросишь Эрленда. Теперь вам нет иного спасения, как только спасать друг друга». «Такой совет я вряд ли услышал бы от священника», — сказала Кристин и холодно улыбнулась. «Но я знаю, что не покину Эрленда, даже если бы мне пришлось растоптать ногами родного отца». Фру Осхильд встала. «Уж лучше нам чем-нибудь заняться, чем сидеть так», — сказала она. «Вероятно, мы все равно не заснем, даже если и попробуем лечь». Она достала из клетки маслобойку, принесла несколько мисок с молоком, перелила их в маслобойку и приготовила взбивать масло. «Дайте лучше мне», — попросила Кристин. «У меня спина помоложе». Они молча принялись работать. Кристин стояла у двери в клеть и взбивала масло, а Осхильд чесала шерсть у очага. Только уже когда Кристин отцедила воду из маслобойки и начала мять масло, она вдруг спросила старуху: